Глава 25. Каким боком я вдруг оказался на родах? Вопрос хороший. Еще более хороший вопрос, почему хранительница восьмеречья вдруг решила обзавестись потомством в человеческой ипостаси, а не в животной? Ответа у нас с Райана это не было. Все, что я узнал, это то, что Таймы и Жива всеми силами пытаются помочь несчастной роженице, которая ни сном, ни духом не представляет, как происходит деторождение у людей, и лишь воет и корчится от боли. В этой ситуации Светлану нам явно послали сами боги, причем громче всех об этом просила именно Жива. А вот Раю, как оказалось, был весьма к месту на родах. Вот уж не знаю как, но он смог хотя бы достучаться до разума Арисы и заставить ту дышать медленно и размеренно, успокаивая, что помощь вот-вот прибудет и боль закончится. Я же больше всего боялся, что новорожденный паучок решит прогрызть себе дорогу сквозь тело матери. Все же хранительница родного для Кирана мира не заслужила такой муки. Собственно, поэтому меня и позвали. Таймы вспомнила, что я смог купировать ее приступы боли, когда выводила траву из организма и делал дублирующий контур. Ариса сейчас готова была хоть замуж за меня выйти, хоть голову отгрызть, лишь бы это как-то сказалось на ее самочувствии. И мне ничего не оставалось, кроме как провести ритуал братания и через прямую кровную привязку снижать болевые ощущения от спазмов, ожидая невесту. Совсем обезболить Эргу живые Таймы запретили, чтобы не ослабить родовые потуги, чем бы это ни было. Вот так и оказались мы с Раю в лазарете возле крайне злой паучихи в человеческом обличье. Если у меня всего лишь трещали лучевые кости, когда во время очередной схватки Ариса сжимала мое предплечье, то дракону уже пару раз досталось пяткой в глаз. «Кричи, ругайся!» — посоветовала Таймэй. — Девочкам в борделе помогала. Ух, сколько всего мы наслушались после этого совета. Но самым парадоксальным стало замечание Арисы между схватками. — Надо будет потом хоть в человеческой ипостаси попробовать спариться, а то все говорят, что приятно, а я не только удовольствия не получила, так еще и последствий по самое не хочу огребла. Последнюю фразу Эрга прокричала и снова засадила пяткой Раю, на этот раз в плечо. Он, видимо, научился уворачиваться, но от полета кувырком через голову его это не спасло. «Так, мужчины, покидаем палату», — прозвучали благодатью для моих ушей слова Светланы, вбегающей в палату и окидывающей взглядом живописную картину нашей моральной поддержки. «Дальше мы сами справимся. Живо подсоби». Я увидел, как из-под пальцев лекарки полилась тонкая вязью сила, обволакивая Арису и, кажется, притупляя боль. Сила сперва принялась сканировать состояние организма пациентки и проецировать состояние и расположение плода в утробе, но не прошло и пары секунд, как Светлана ошарашенно произнесла: «Почему она беременна пауком? Это плод из нарвы?» Я подтвердил предположение и услышал брань из уст невесты. «Тогда будем делать кесарево. Сама она такое не родит». Вот тогда меня окончательно выгнали из палаты, и хвала богам за это. А спустя час из лазарета вышли Светлана с Живой и устало объявили, что Ариса стала счастливой мамочкой. Стоило паучку появиться на свет, как роженица сменила ипостась на паучью и тут же свела в палате некое подобие гнезда для себя и малыша. «Таким образом, в ее палату лучше пока не соваться», — подвела итог Света. «Сожрать, может, и не сожрет, но и нервировать молодую маму тоже лишний раз не стоит. Рекомендации по питанию Марти я подготовлю, а дальше уже сами». Живо благодарно обняла лекарку и ушла. Мы же остались со Светой наедине. Выглядела она не просто устала, а вымотанно. Подозреваю, что причиной тому было явно не кесарево сечение Арисы, а переживание обо мне. Потому, прежде чем объясниться, я обнял девушку и нежно поцеловал. И с той будто выкачали весь воздух. Она вцепилась в меня руками и не хотела отпускать, вдыхая запах моего тела. «Ты стал пахнуть иначе», — тихо отстранилась лекарка, заглядывая мне в глаза. «Так бывает, когда умираешь», — не стал я скрывать от невесты свои перипетии на поединке. «Значит, мне не показалось», — как-то уж больно спокойно восприняла эту новость Светлана. «Комара вернул?» Я кивнул, не став вдаваться в подробности, ведь тело мне и правда вернул покровитель рода. «Миш, может, ну его этот договор? Давай поженимся раньше», — внезапно предложила девушка, уютно устроившись в моих объятиях. «А то я боюсь, что однажды вернусь с изнанки, а тебя может не оказаться в живых». Последние слова она проговорила шепотом, спрятав лицо у меня на груди. Я же как-то не готов был сейчас обсуждать вопросы бракосочетаний, особенно с учетом нависшей перспективы подобного мероприятия с Тэймэй. Хотелось бы получить законного наследника, а не бастарда, хоть и с прекрасной родословной. «Повлияло ли на твое желание возвращение Тэймэй?» Светлана кивнула, так и не подняв лица. «Я так подозреваю, царственная сорока на хвосте принесла новости», усмехнулся и покачал я головой. «Это же надо быть такой настырной. И ничто же не берет принцессу, упрямо как дербентский шаг. И то бедное животное явно проигрывало Марии Петровне в пакостности характера». Лекарка снова кивнула, но на этот раз решилась посмотреть мне в глаза. Я же беззвучно смеялся, лишь плечи чуть вздрагивали. «И как велико было разочарование подруги, когда ты не впала в истерику от новостей о беременности японской княгини?» С улыбкой полюбопытствовал я, представляя примерно ход их беседы. «Весьма явным, даже зубами скрипнула». Здесь уже и Светлана улыбнулась несмело. «После того, как узнала, что я в курсе ситуации, она принялась про вашу скорую свадьбу открыто говорить. Якобы Инари обошли меня по всем фронтам на семейном поприще». «Свет, давай так. Замуж тебе хочется, потому что за компанию, или это твое личное обдуманное желание, как получение образования?» — мягко уточнил я, пытаясь призвать невесту к здравому смыслу. «Если первое, то подумай, пожалуйста, чтобы потом не пожалеть. А если второе, то это обсуждаемо. Я бы хотел услышать все твои пожелания на этот счет, чтобы праздник тебя порадовал». Света смешно сморщила носик, задумавшись. Кажется, она ожидала, что я начну упираться всеми силами, а здесь столкнулась со спокойным обсуждением вопроса. «Вот же Мария Свет Петровна. Что ж ты такого наплела своей подруге, что та вдруг начала рваться замуж?» «Ты знаешь, кажется, у меня дикая смесь из первого и второго, но первое все же пока ближе к истине», — честно призналась лекарка. «Дело в том, что я вообще-то еще и посыльный с радостными вестями». Светлана выбралась из моих объятий, приосанилась и, чуть выставив вперед ножку в облегающих упругую попку брючках, произнесла: «Граф Михаил Юрьевич Комарин, позвольте от лица барона Вячеслава Подорожникова и баронессы Ксении Белухиной пригласить вас на обряд бракосочетания, который пройдет через 3 дня в поместье Хвостикова близ Архангельска». Девушка с озорной улыбкой вынула пачку пригласительных неизвестно откуда, словно фокусник на ярмарке. «Здесь пригласительные на тебя с сестрой, Тэймэй и Борзова, но должна предупредить, что там будет и император с семьей. Пока неизвестно в каком составе, но будет. Все же кречет и сюзерены обоих родов, поэтому без них никак». «У нас Кирана плюс один будет, судя по всему», — сразу предупредил я невесту. «Не переживай, на свадьбах всегда готовятся принимать раза в 2 больше гостей, чем пригласили», — улыбнулась Света. «Тут еще не всем захочется в холода тащиться, и будет скорее недобор, чем перебор гостей. Зато есть шанс посидеть тихо и по-семейному». «А кстати, почему обряд Хвостикова, а не на ваших землях?» Я уселся на кушетку у горящего камина, увлекая за собой невесту. «Так мы же не владетельные аристократы», — как нечто само собой разумеющееся пояснила девушка. «Обряд принято проводить на родовых землях, поэтому между нашими городскими особняками и землями Белухиных выбрали Хвостикова». Я же крепко задумался. У меня на землях расположены режимные объекты, просто так туда толпу аристократов не протащить. Да и положа руку на сердце, они там были не нужны. В случае со Светой вырисовывалась небольшая проблемка. А с Тэймэй вариант с Японией вообще не рассматривался. Оставались варианты Абрау, который формально пока еще принадлежал мне, и бывшие земли земельноудавовых, которые мне должна была вскоре передать во владение датская корона в комплекте с Рюгеном. Как уж там крестьян будет разбираться со стаей медведей, претендующих на остров, меня не касалось. Жить захочет — разберется. А жить он хотел. Сумел же как-то убедить своего покровителя в необходимости устранения главы рода. Значит, и тут справится. Но вопрос все же не стоило сбрасывать со счетов. Если задуматься, то Хмарёва в качестве проклятых земель подходило меньше всего для обряда. А вот земли в Карелии, скорее всего, получили статус аномалии из-за соприкосновения миров. Только вот тонкое место с постоянным проходом там отсутствовало. Прорывы открывались спонтанно, но в одном и том же месте, что сделало земли вокруг разведшколы потенциально опасными. В теории площадь земель позволяла сыграть там свадьбу, но в саму школу тянуть всех подряд означало раскрыть ее секретный статус, а накрывать столы и размещать гостей в малых трясинках или на валааме было не по чину. Надо бы спросить у Агафьи, как они с дедом свадьбу играли. Может, что полезное подскажет, а пока... Спасибо тебе, дорогая, что волнуешься и переживаешь, что сбежала ради меня из Академии и что спасла Арису. Сами мы бы не справились». Я снова обнял девушку, прижимая к себе. «Да...» — протяжно выдохнула лекарка. «На этом прецеденте такую научную работу можно было написать и защитить. Но я все понимаю». Ночевать Света осталась в Хмарёво, а утром ушла свитками в столицу. Ей нужно было как-то объяснить свой побег, и я выдал ей срочное предписание явиться на место несения службы, выписанное задним числом. Не ахти какая, но все же причина. К тому же ей предстояло отправиться в Архангельск для участия в подготовке свадьбы брата. Там мы и встретились спустя 3 дня. Удивительно, но факт. Я чуть ли не впервые за последнее время провел дома подряд целых 3 суток. Дел накопилось немерено, поэтому отлынивать от работы не стал. Прежде всего, я наконец-то пообщался с Семеном Бобровым, которого мне порекомендовал Андрей Мангустов во время нашей с ним встречи. Честно говоря, мне казалось, что с того момента прошло чуть ли не несколько лет. На деле же всего 1 месяц. Семен со своей командой архитекторов и строителей за время моего постоянного отсутствия сумел сотворить настоящее чудо. «Смотри», — хвастался Семен, указывая на массивное приземистое строение в Хмарёво. «Теперь у тебя в деревнях будут самые настоящие донжоны, способные вместить всех жителей и защитить от нападения неприятеля, вплоть до недолгого магического воздействия». «Какая длительность закладывалась по проекту и какая прогнозируется по итогу?» — задавал я интересующие меня вопросы, осматривая схему помещений изнутри. Все просто, функционально и минималистично. Радовало, что предполагались даже 2-этажные койки для сидения или сна, отхожие места и места для хранения зерна и воды на первый случай. «Ну, длительную осаду пережить там вряд ли выйдет, но 3 дня вполне реально. Но...» — Семен поднял палец вверх, привлекая к себе внимание. «Это если никто на технике 8-го уровня и выше не расщедрится. Тут, сам понимаешь, шансов особо нет даже у твоих фортов». Я пропустил ремарку мимо ушей, не желая раскрывать все карты по обороне собственных земель. Заложенная прочность меня устраивала. «А что с магической защитой?» Перешел я к следующему этапу приемки работ. «Над защитой специалисты бились особо. Ведь тебе необходима была хоть и слабенькая, но стационарная защита от магии смерти. А такое не просто отыскать надо было, но еще и переделать под твои нужды». И это не считая включенной защиты от стихийных заклинаний, системы оповещения для жителей и распознавания по типу свой-чужой. Семен выглядел хмурым, будто не решаясь сообщить мне некие неприятные известия. «Вышло дорого. Мы поэтому пока ограничились 1 пунктом спасения. Не решались отстроить сразу все». Я просмотрел техническую документацию по объекту и приложенные результаты испытаний силами моих кровников. Те были в восторге. Внизу скромно красовалась 2-значная цифра с 6 нулями. «Защита запитана на макро? Она возобновляемая?» Задал я не менее принципиальный вопрос. Башня-однодневка меня не прельщала. Враги ведь не объявляют, когда собираются напасть. «Да, это еще один вопрос, о котором я хотел с тобой поговорить». Семен выглядел неимоверно воодушевленным. Он даже чуть переминался с ноги на ногу, словно не мог устоять на месте. «Мы за основу взяли твари изнанки 5-го уровня. Они ведь магию частично поглощают, а частично рассеивают, не ощущая от нее существенного вреда. Вот и в башнях мы запитали все на макро 5-го уровня и включили в систему защиты поглощения и подпитку за счет атакующих заклинаний. Отсюда и ценник. Это такая инновация. Раньше ведь просто макро меняли, а здесь есть возможность частичной самоподзарядки». Я слушал Семена и понимал, за что его так рекомендовал Мангустов. Строитель к каждому заказу подходил не просто индивидуально, а с душой. «Семен, меня устраивает результат», — оборвал я Боброва. «За сколько сможете достроить остальные?» «2 недели, но мне потребуется аванс. Магическая защита такого типа — недешевое удовольствие». Семен немного нервничал, не ожидая быстрого решения вопроса с деньгами. Обычно аристократы всеми силами старались оттянуть момент расплаты. 70% от суммы всего заказа вас устроит?» «Абсолютно. С таким авансом срок сократится до 1 недели». На то мы порешили. Окрылённый авансом, Семен развил еще более бурную деятельность, но моего присутствия на стройке не требовалось. Вообще, я неожиданно оказался предоставлен самому себе. Тэй Мэй, видя, с каким удовольствием я занимаюсь делами, проводила больше времени с Тильдой и Эргами. Иллюзионистка много гуляла, отдыхала и даже посещала Арису с паучонком. Алтарь, вылечив жар птицу, подобрел ко мне, только я не понимал из-за чего. Поисками четвертого элемента я не занимался, решив хотя бы на время отдаться делам по управлению поместьями. Даже мое ученичество у Райо временно отошло на задний план, ведь дракон улетел в компании жар птицы разбираться с ее обидчиком. Сестра с Ксандром решили позаниматься тренировками перед незапланированным выходом в свет Кираны на свадьбе у Ксении со Славой. У меня же появилось время начать систематизировать новую библиотеку крови. Я с головой ушел в этот процесс, создавая новую картотеку в дополнение к образцам. Такой размеренный труд успокаивал и настраивал на рабочий лад. Все это было настолько спокойно и пасторально, что я нутром чувствовал приближающуюся бурю. Вот только направление удара у меня не выходило определить. Явных врагов у нас не было. Не считать же врагами императорскую семью в самом-то деле. А неявных врагов, скорее всего, пруд пруди. Не добавлял спокойствия и еще один немаловажный факт. Агафья вот уже второй день не отвечала по кровной связи. Казалось бы, чего бояться? Достаточно проверить местонахождение вампирши и удостовериться, что она жива. Вот только поиск по крови однозначно указывал на местонахождение тела баронессы Комариной на другом конце земного шара, где-то в районе экватора. А вот душа... Душа в этом теле явно отсутствовала.